Раздался мелодичный звонок во входную дверь, и Ада от ужаса подскочила. Дверь ванной внезапно прекратила ходить ходуном, и Ада, решительно не понимая, кто заявился, решила не открывать. И вдруг поняла. Ну да, соседи пришли, чтобы осведомиться, не видели ли они пропавшую Мурку. Ну да, видела. Кровавой обглоданной тушкой в руках Стасика, ставшего, по ее милости, зомби. А что, если Стасик в погоне за столь любимым в его новой ипостаси мясом начнет нападать не на животных, а на людей? Где же это проклятое заклинание? Из-за входной двери послышался строгий голос. «Ада Вячеславовна, мне на входе сказали, что вы не так давно прибыли, так что открывайте, нам надо серьезно поговорить». Это был старший следователь с остальным взглядом, а по совместительству и Хексенмейстер. Этого только не хватало. И зачем заявился? Уничтожать ее, что ли, пришел? Нет, нашел же время, честное слово. Она была занята, и впускать этого типа не намеревалась, потому что тут и без него такое творилось, своего рода локальный зомби-апокалипсис. «Ада Вячеславовна, я не уйду, пока не поговорю с вами». Понимая, что этот несносный тип в самом деле никуда не денется, пока она ему не откроет, Ада ринулась в прихожую и распахнула дверь. «Что вам надо?» — буквально выплюнула она гостю в лицо. «Увидели меня? Поговорили? Ну, теперь можете отправляться во свояси, потому что я с вами общаться не намерена». Она намеревалась захлопнуть входную дверь перед носом этого мерзкого типа, но старший следователь с остальным взглядом ловко сунул в дверной проем ногу. «Разрешите войти?» Она не разрешала, но он все равно вошел. Ада, тяжело дыша, бросилась к лежащему на полу Вуазену, захлопнула его и сунула в рюкзак. Видел он или нет? Судя по мрачному взгляду, которым проводил ее хексенмейстер Андрей, на лице коего пышно цвел синяк, он все видел, но ничего не сказал. И ни о чем не спросил, потому что и так все отлично знал. А что, если в самом деле заявился, дабы отрубить ей голову? «Ну, что вам надо?» — спросила она с вызовом, сжимая в руках рюкзак с магическими причиндалами. «И откуда вы вообще в курсе, что я здесь?» Он что, следил за ней? Этого Ада не исключала. Тот же, проигнорировав ее вопрос, произнес: «Лучше скажите, что вы делали в ночь с пятницы на субботу». Рюкзак выпал из рук Ады и с грохотом шлепнулся на пол. Подхватив его, девушка, тяжело дыша, ответила: «Вам какое дело?» В ночь с пятницы на субботу она оживляла сбитого ими бездомного, превращая его тем самым в зомби. «Это не ответ на мой вопрос, Ада Вячеславовна». Голос его стегал, подобно плети. Чувствуя небывалую жгучую злость, Ада закричала: «Чем занимаются все нормальные люди ночью? Спят!» Но она-то не была уже нормальным человеком. И в ночь с пятницы на субботу отнюдь не спала. А при помощи Вуазена совершала ведьмовской обряд из разряда запретной магии. О, лучше бы она послушалась Стасика, и они бы вместе оттащили несчастного, ими сбитого бездомного, в кусты. Незваный гость, мрачно взирая на нее, ответил: «Я спрашиваю вас не о том, чем занимаются все, а о том, чем конкретно занимались вы, Ада Вячеславовна». Та, понимая, что этот субъект явно что-то знает, заявила: «Я дала вам ответ. И если у вас есть уши, то вы его услышали. А теперь прошу вас покинуть мою квартиру». Ну, не ее, а ее жениха, к тому же бывшего, и превратившегося, не без ее участия, в зомби. В зомби, который закусывал соседской кошкой. Дверь ванной вдруг затряслась, причем сильнее обычного, и до них донесся отчетливый гундосый голос Стасика или того, во что он превратился. «Мясо! Мясо пришло!» Старший следователь с остальным взглядом, уставившись на Аду, проронил: «Что это такое?» «Ну да, всего лишь собственный зомби в ванной заперт, чтобы на людей не бросался, потому что ему требовалось мясо, и он явно не удовлетворился только кошачьим». Игнорируя его вопрос, Ада сказала: «Вам пора». Но Хексенмейстер, не спускавший взгляда со стула, подпирающего ручку двери в ванной, протянул. «Нет, не думаю». «Итак, вы же слышали о происшествии в печатниках». Ада молчала, а гость продолжал. «Конечно, слышали. И отчего-то, сдается мне, не только слышали, но и собственными глазами видели». Ада продолжала молчать. «И даже принимали активное участие. Ведь так?» Она закричала. «Если у вас есть доказательства моей причастности, то приходите с ордером на арест, или как это все у вас называется, потому что больше я вам ничего не скажу». Дверь ванной снова затряслась. Старший следователь с остальным взглядом, подойдя к ней, дотронулся до стула. «Не смейте!» — закричала Ада, а гость произнес. «Вы кого-то там держите взаперти? А знаете, что лишать человека свободы перемещения — это уголовное преступление, попадающее под действие статьи?» Буквально схватив его за локоть, Ада потащила Хексенмейстера к входной двери. «Какие вы, силовики, оказывается, гуманисты! Может, еще и Конституцию свято чтите? Мне вам больше нечего сказать. И вообще, оставьте меня в покое. Больше вас ни о чем не прошу». Ей с трудом удалось выпихнуть его в коридор и даже закрыть дверь. Прислонившись к ней спиной, Ада перевела дух. «Мясо! Мясо ушло! Верни мне мясо!» Дверь ванной снова затряслась. Осторожно подойдя к ней, Ада, словно разговаривая с неразумным ребенком, произнесла: «Будет тебе мясо, только успокойся». Стасик прекратил ломиться наружу. «Хочу сейчас. Дай мне мясо. Принеси». Ада лихорадочно размышляла. Ничего не оставалось делать, как сходить в гипермаркет и притащить Стасику мясо. Только вот как его кормить? Ведь придется выпускать из ванной. Да и вечно она его держать там не сможет. Вечно и не требовалось. Всего лишь до тех пор, пока она не найдет способ превратить его из зомби обратно в человека. А что, если такого заклинания в помине нет? Ада четко произнесла. «Я принесу тебе сейчас мясо, а ты сиди и жди. И не буянь. Ты понял?» Из-за двери ванной донеслось: «Мясо. Хочу мясо». Похоже, словарный запас у зомби Стасика был весьма ограниченный. Ада повторила, с опаской приблизившись к двери ванной. «Ну, будь умницей, Стасик, я быстро. Принесу тебе вкусное мясо и много. Ты только не кричи и не стучи. Ну, и соседских кошек не потроши, и не соседских, собственно, тоже. Ну, и не кошек». Так и держа в руке рюкзак с магическими причиндалами, Ада выскочила в коридор и на всех парах помчалась в гипермаркет. Больше всего она боялась, что Хексенмейстер Андрей околачивался где-то рядом, но тот удалился, и это было ей на руку. Завалив в гипермаркете большую тележку упаковками с мясом, Ада двинулась к кассам, около которых, как назло, образовалась солидная очередь. Потом какой-то стоявший перед ней дяденька, набравший, казалось, треть ассортимента, бесконечно выкладывал на ленту свои нескончаемые покупки. Затем столь же медлительно упаковывал их, еще и чирикая с кассиром. А когда настал черед Ады, выяснилось, что закончилась бумага для чеков, и пришлось ждать, пока принесут новую. Войдя с двумя большими пакетами в холл элитного дома, где обитал Стасик, который, впрочем, теперь был уже чем-то другим, Ада остановилась как вкопанная, потому что заметила разговаривающего с охранником Хекстенмейстера Андрея. Игнорируя его, она направилась к лифтам, но тот двинулся за ней. «Ада Вячеславовна, у меня к вам все же есть еще несколько вопросов». «Ну да, прямо как приставучий инспектор Коломбо, который не дает проходу подозреваемым в убийстве». «Только она никого не убивала, а наоборот, пыталась оживить, но и оживила, превратив в итоге в зомби». «Мне нечего вам сказать», — заявила она, яростно нажимая на кнопку лифта, который, конечно же, и не думал двигаться, замерев на одном из верхних этажей. «И все же в ваших интересах выслушать меня, потому что, боюсь, ситуация серьезная, причем для вас». Как будто она сама этого не знала. Плюнув на застрявший невесть где лифт, Ада ринулась на лестницу и побежала с тяжелыми набитыми мясом пакетами наверх. Главное, чтобы Хексенмейстер с остальным взором за ней не увязался. Сделав передышку, Ада убедилась — отстал. Подойдя, обливаясь потом после пробежки по лестнице к квартире Стасика, Ада вдруг заметила, что дверь приоткрыта. То, что она закрывала ее, причем на ключ, когда уходила за мясом, не подлежало сомнению. «Стасик», — произнесла она, оставя пакеты с мясом на пол коридора и чувствуя, что ее вновь начинает бить крупная дрожь. «Ты здесь?» И увидела, что дверь буквально выворочена. Кто-то выломал ее, однако не проникая внутрь, а выбираясь наружу. «Стасик». Она быстро убедилась, что в квартире его нет. Сломанный стул, которым она подпирала ручку двери в ванной, валялся посреди комнаты, и оттуда кровавые следы вели к входу. Заметив тушку несчастной Мурки и отведя взгляд, Ада выбежала прочь. Стасик выбрался на свободу, и ему хотелось одного — мяса. В коридоре она столкнулась с озабоченной хозяйкой Мурки. «Вы тоже эти ужасные удары слышали, как будто кто-то в квартиру ломился?» «Не в квартиру, а из нее. И даже Ада знала, из чьей». Пожав плечами, она как можно более спокойным тоном заверила соседку, что нет, не слышала. И не врала ведь. Она закупала в диких количествах мяса, когда все это произошло. Впрочем, соседка была занята совершенно иным. «Моя Мурочка пропала. Вы ее не видели? Потому что она к Станиславу Евгеньевичу частенько заглядывает. Она случаем не у него?» Ада, преграждая ей доступ к двери квартиры Стасика, заверила, что нет, не у него. А перед глазами все стояла окровавленная тушка несчастной кошечки. «Ну куда же она тогда делась? Просто ума не приложу. Если вы ее случайно увидите, скажете ведь мне?» Клятвенно пообещав, что так и поступит, Ада осторожно огляделась по сторонам. И куда только Стасик отправился. «А что с лифтом? Вы не в курсе? Работает только один? Табло показывает, что он застрял наверху. Там что, переезжают? Нельзя же так надолго блокировать!» Заверив соседку, что и относительно этого она тоже не в курсе, Ада с подозрением уставилась на горящую на табло красную цифру одного из верхних этажей. А затем, перескакивая через одну или даже две ступеньки, помчалась вверх по лестнице. Нужный этаж встретил ее жутковатой тишиной, которую, впрочем, нарушали странные звуки. Один, размеренный, как то и дело повторяющийся удар. Ада сообразила, что его производят двери лифта, которые никак не могут закрыться. Еще что-то неприятное, но такое знакомое. Утробное урчание и почмокивание. Вывернув из-за угла, Ада увидела желтый призрачный свет, который шел из кабины лифта, и услышала мерный звук дверей, которые никак не могли закрыться. И разглядела чьи-то ноги, торчащие из кабины. Приблизившись, она увидела Стасика, сидящего на одном из соседей. Видимо, заслышав ее, Стасик обернулся, и Ада увидела его окровавленное нечеловеческое лицо. «Мясо! Хочу мясо!» — прорычал он, а затем снова склонился над телом соседа. В том, что тот мертв, Ада уже не сомневалась. Отступив на несколько шагов назад и вжавшись в стену, она закрыла глаза. «Ну вот, с кошек Стасик перешел на людей. И это все ее вина. Если бы не оживила сбитого ими бомжа, если бы тот не тяпнул Стасика, ее бывший жених не стал бы охочим до свежего мяса зомби». Хлопнула дверь, послышались чьи-то шаги. Понимая, что людям сейчас лучше не встречаться со Стасиком, Ада бросилась по коридору и перегородила путь массивной даме в серебристой шубе. «Вам лучше воспользоваться лестницей», — заявила она, указывая на соответствующую дверь. Соседка, смерив ее высокомерным взглядом, заявила: «Милочка, вы кто такая, чтобы мне советы давать?» «Та, которая тебе жизнь спасает, глупая тетя». «Лифт вышел из строя, и им пользоваться нельзя», — заявила Ада. «И вообще, вам лучше вернуться к себе обратно в квартиру». Но массивная соседка, которая была выше ее на целую голову, увенчанную меховой шапкой, и не думала подчиняться. Просто, отодвинув Аду в сторону, она направилась к лифту. «Что сейчас будет?» «Ну и где же не работает?» «Все прекрасно работает, что вы мне голову-то морочите?» Последовавшая за ней Ада увидела, что ноги ставшего жертвой Стасика соседа из дверей кабины исчезли. Зато остались кровавые разводы на мраморном полу. Соседка в серебряной шубе и такой же шапке заявила, тыча в кнопку. «Нет, это не дома свинарник. Вот что это такое? Кто-то краску разлил и за собой толком не убрал, только наспех затер». Что бы она сказала, узнав, что это не краска, а кровь? Причем далеко не кошачья. Двери лифта, слава богу, другого, а не того, где трапезничал Стасик, распахнулись. И дама шагнула в кабину. «Ну, а вы мне что-то плели, что не работает? Все отлично функционирует. Знаете, сколько мы за всю эту технику в итоге платим? Это же сущая обдираловка!» Двери с тихим звоном захлопнулись. И Ада, выждав несколько мгновений, стала ожесточенно нажимать кнопку вызова лифта. Подъехала другая кабина. Ее двери разъехались, и Ада, вздрогнув, увидела лежащего ничком человека. Стены и пол были забрызганы отнюдь не красной краской. Она бросилась по ступенькам вниз. Ада, стремглав, неслась по лестнице, не зная, где искать Стасика, который рыскал по дому, наверняка в поисках нового мяса, когда до нее донесся отдаленный вопль. Откуда он шел, Ада сказать не могла, но понимала. Ничего хорошего он не сулит. Еще бы! По многоквартирному элитному дому бродит превращенный ею в зомби молодой мужчина, который жаждал одного — мяса. Вернувшись на этаж, где располагалась квартира Стасика, Ада, подхватив пакеты с мясом, направилась в холл. Нечего им тут стоять, только к себе кровожадного зомби притягивать. Он и так уже натворил, будь здоров. Где же он спрятался? Выйдя в холл, Ада вдруг услышала уже знакомые ей утробные звуки и увидела лежащую ничком массивную фигуру в серебристой шубе. Меховая шапка откатилась в сторону. Упрямая соседка, которая все же добралась до холла, не двигалась. Вывернув из закадок с папоротниками, Ада узрела Стасика, который, сидя на груди недвижимого охранника, причмокивал и чавкал. «Осторожно!» Стараясь не шуметь, Ада поставила пакеты на пол и извлекла из одного из них пластиковую упаковку с мясом. Стасик, услышав шорох, обернулся. И Ада, вскрывая упаковку и вытаскивая оттуда кусок, произнесла: «Посмотри, какая у меня вкуснотища. Все зомби любят это. Ням-ням». Резво вскочив на ноги, Стасик с урчанием, подобно дикому зверю, двинулся к ней. Точнее, к зажатому в ее руке куску сырого мяса. Мысли в голове Ады четко сменяли одна другую. Итак, заманить его в подвал и запереть в одном из подземных помещений. Оттуда он уже так просто, как из подпертой стулом ванной, не вырвется. А потом, расположившись рядом, отыскать в Уазене нужный ведьмовской обряд и превратить Стасика обратно из зомби в человека. А что, если не получится? Но времени размышлять об этом не было. Ей требовалось заманить Стасика в ловушку. Хотя то, что урча двигалось на нее, было вовсе не Стасиком. «Какая вкуснотища! Ням-ням! Пойдем со мной? Там этого навалом. Ну, пойдем!» Она осторожно вела его к лестнице, чтобы по ней спуститься в подвал. «Мясо!» — произнес отчетливо Стасик, следуя за ней. «Мясо!» Они уже почти достигли двери, которая вела на лестницу, как вдруг грянул выстрел. Стасик, пошатнувшись, повалился на мраморный пол. Все еще не понимая, что произошло, Ада смотрела на застывшего в неестественной позе жениха. Своего бывшего жениха. К тому же превратившегося в зомби, ну, можно сказать, превращенного ею. И, подняв глаза, наткнулась на стальной взгляд старшего следователя Андрея, который направил на нее пистолет. «Хорошо, что вы его отвлекли», — произнес он, — осторожно приближаясь к Стасику и склоняясь над ним. «Мертв?» Ада, не веря в то, что произошло, смотрела на недвижимого Стасика, все еще надеясь, что тот пошевелится или, как водится в фильмах ужасов, вдруг вскочит на ноги и ринется на нее. Но ничего такого не произошло. Лишь лужа крови, вытекающая из-под ее бывшего жениха, становилась с каждым мгновением все больше. «Вы застрелили его?» — прошептала она, а Хексенмейстер, и не думая убирать пистолет, кивнул. «Да, удалось воспользоваться оружием охранника, на которого он набросился и которому перегрыз горло. Это все допустимая самооборона», — раздался стон, и Ада подпрыгнула на месте. Но издал его не Стасик, а массивная дама в серебряной шубе. Он на нее не напал. Она, увидев, как он разделывается с охранником, свалилась в обморок. Хорошо, что камеры все произошедшее запечатлели. Посмотрев на массивные видеокамеры под потолком холла, Ада поставила на мраморный пол скрытую упаковку мяса. «Вы принесли ему мясо?» «Значит, вы знали, что он зомби», — произнес совершенно спокойным тоном старший следователь Андрей. Ада осознала, что Стасик мертв, и его не воскресит даже она, потому что его только что застрелил этот ужасный Хексенмейстер, который мог убить ее саму в любой момент. Кстати, непонятно, почему он этого не делает. «Ах, ну да, камеры, которые изобличат его». «А что он только что сказал? Зомби? Откуда он в курсе, что Стасик превратился в зомби?» Стон дамы в серебряной шубе повторился, и Ада заявила. «Ей надо помочь, скорую вызвать. Ну и полицию тоже, ведь в доме было, по крайней мере, два мертвых тела. С учетом убитого Хексенмейстером Стасика уже три. И еще бедная кошечка у них в ванной. Я сам вам полиция, и сейчас вы скажете мне всю правду». Голос Андрея звучал угрожающе, и Ада поняла, что он не шутит. «Он знал, что Стасик зомби. Значит, он в курсе?» «Ну, конечно же, он в курсе. Он не может быть не в курсе. Ваш жених стал зомби, и вы об этом знали. Это ведь так?» Ада ничего не отвечала, потому что... Что она могла на это возразить? «Ну что же, по крайней мере, одной нечистью стало меньше». «А скажите, Ада Вячеславовна, вы ведьма?» Никогда еще в своей жизни Ада так быстро не бегала. Ей повезло, потому что в тот самый момент, когда, и теперь это ни малейшему сомнению уже не подлежало, Хексенмейстер Андрей с остальным взглядом задал ей этот ужасный и вполне логичный вопрос, соседка в серебряной шубе окончательно пришла в себя и стала трубно верещать на весь холл, завидев аж двух покойников. Воспользовавшись сумятицей, понадеявшись, что Хексенмейстер не будет стрелять в нее в холле, Ада метнулась к двери и ринулась вниз на подземную парковку. Швырнув на соседнее с водительским сиденье рюкзак с магическими причиндалами, она помчалась прочь, как можно дальше от этого элитного дома, в котором оставался и застреленный Хексенмейстером Стасик, и сам Андрей, который убил бы и ее, если бы ему не помешали. Отчего-то Ада не сомневалась, что он попробует сделать это при более удобных обстоятельствах, поэтому надо было убираться и как можно быстрее, что она и сделала.